Так у нее уже двое, и, честно говоря, не слишком ясно, кто отец этого последнего. Понимаешь, она в совершенном отчаянии. Муж все знает. Она оступилась, только и всего. Джейк, скажи мне честно, это твоя работа? Вопрос, похоже, был из породы ключевых. Ее готовность помочь могла зависеть от того, что я отвечу, а я понятия не имел, какой ответ она хотела бы услышать. Да, Пегги, ты угадала. Я поставил ва-банк на честность и посмотрел ей прямо в глаза. Это самая большая глупость за всю мою жизнь. Она теперь надумала стреляться. Я у них там все перевернул вверх дном, и единственное, чего я теперь хочу, попытаться хоть что-то исправить. И когда ты вдруг решил заняться исправительными работами? 2 дня назад. Если я не найду способ помочь им до сегодняшнего вечера, будет поздно. Больше тянуть нельзя. Не станет она стреляться, презрительно сказала Пегги. Если бы каждая женщина в порыве раскаяния пускала себе пулю в лоб, меня бы не было в живых по меньшей мере с июля месяца. Станет, Пегги, она станет. Она бы уже умерла, если бы я ее вовремя не остановил, и умрет наверняка завтра утром, если я ничего не сделаю. И много ты готов для нее сделать? Я все еще смотрел ей прямо в глаза. Я же сказал, что пытаюсь хоть что-то исправить. Ты имеешь в виду данную ситуацию? Я имею в виду все возможные ситуации. А есть такие ситуации, где уже ничего исправить нельзя. Очень может быть. Но я постараюсь. То есть? Но я не знаю, Пегги. Дело не слишком для меня привычное. Пока я пытаюсь делать только то, чего от меня хотят другие. Я же сказал, назови свои условия. Пегги какое-то время молча на меня смотрела. Кто эта женщина? Ренни Морган. Ее муж преподает историю в колледже. Но Пегги явно была сосредоточена на собственной персоне. И ты подумал, что уж кто-кто, а я наверняка делала раньше аборты. Конечно, именно так ты и подумал. Или я не права? Ничего я не думал. Просто была надежда. А вдруг ты знаешь кого-то, у кого был аборт или слышала о каком-нибудь специалисте? Но если и в самом деле слышала? Я уже говорил, что у тебя нет никаких причин оказывать мне услуги. И я так понял, до Ренни Морган тебе тоже особого дела нет. А может, она тебе и вовсе неприятна, я не знаю. Одно тебе могу сейчас сказать. Это мой последний шанс спасти ее от самоубийства. И я на все готов, лишь бы только ты мне помогла. Ты ее, наверное, очень любишь. Возможно, хотя мне это неизвестно. Ты знаешь специалиста, Пегги. Она выдержала паузу и сказала, «Да, знаю. Мне самой пришлось его искать 2 года назад. Кто он?» «Я еще не решила, Джейк, стану ли тебе помогать». «Послушай». Я постарался выжать из себя всю возможную и невозможную искренность до капли. Тебе незачем лишний раз отстаивать свои позиции. Я все понял. И торговаться тоже не придется. Ты сама себе выпишешь чек. Да, я могла бы, наверное, тебе помочь, сказала Пегги. Этот человек, он все еще здесь, и он свое дело знает. Его обычная цена — $200. Мне показалось, что будет не лишним подойти поближе, положить ей руки на плечи и, чуть подавшись вперед, заглянуть в глаза. Так я и сделал. А твоя, с подобающей нотой,